Даже страшно представить, что я могла всю жизнь просидеть у окошка, вышивая гладью, продолжала о своем Мари. Ты свою судьбу, свою веру выстрадала. Это теперь прочно, доченька, это навсегда, убежденно произнес Федор Иванович. И Мари заметила, как он взволнован. Эрнестина Федоровна со всевозрастающим изумлением смотрела на мужа. «Боже мой! Он подбивает дочь на подвижничество, на мученичество!» «Ты не права, мама. Он одухотворяет пониманием то, к чему инстинктивно стремилась я сама», — возразила дочь. И огонь надежды впервые загорелся в ее глазах. Эрнестина Федоровна заметила просиявшую в глазах дочери радость и последние слабые чаяния, что все еще может измениться, и стаяли в ее сердце. Грустно вздохнув, она, наконец, сказала то, о чем еще до прихода Мари условилась с Федором Ивановичем. «Мы с отцом не возражаем против твоего брака с Николаем Алексеевичем. Когда он выздоровеет, попроси его нанести нам визит, чтобы договориться о дне свадьбы. Хорошо бы поскорее, чтобы сразу после нее вернуться в Россию». «Мама!» — счастливо отчаянный вскрик Марии заполнил гостиную, и через мгновение она уже обнимала мать за шею, целовала ее щеки, губы. «Ну, что ты!» — слабо отбивалась Эрнестина Федоровна, и слезы радости навернулись ей на глаза. «Пусть будет, что будет!» Высвободившись из объятий дочери, она смущенно обернулась к мужу. «Я пойду к себе, напишу письма брату и родным о предстоящем бракосочетании». Приложив платок к глазам, она быстро, почти бегом, вышла из комнаты. Федор Иванович проводил жену долгим, сочувствующим взглядом. «У тебя прекрасная, умная, добрая мать», — сказал он, когда Эрнестина Федоровна вышла. «Надеюсь, ты понимаешь, как непросто ей было дать согласие». Мари присела рядом с отцом в кресло, еще хранящее тепло матери. «Как Николай Алексеевич?» «Утром он съел с удовольствием несколько ложек бульона. Вот и все мои радости и горести», — отозвалась Мари. «Впрочем, он действительно чувствует себя гораздо лучше. Хотя нет никакой уверенности, что приступы не повторятся». Она наклонилась и дотронулась ладонью до руки отца. «Папа, еще несколько недель назад я представляла, как пройду жизнь рядом с ним, сильным, надежным, дорогим человеком. И вот обстоятельства таковы, что я сама должна стать ему опорой. Смогу ли я, осилю?» В его глазах вспыхнула тревога, но он справился с собой. «Ты очень заблуждаешься насчет своей слабости. Ты сильная. Ты самая сильная из нас теперь». Она благодарно улыбнулась и, наклонив голову, поцеловала его руку. «Я тебя люблю и не понимаю». «Это ничего, это потом. А бояться не надо. На всякую беду страха не напасешься. Главное, ты теперь знаешь, что делать, как жить. Может быть, из всех нас ты одна это и знаешь». «Ничего я не знаю, папа», — возразила она. «И что из этого выйдет, не знаю. Может быть, через год или два захлебнусь насмерть своей тоской, и не будет от меня никакого толку. Я совсем еще не такая, какой хочу быть». Федор Иванович испугался. Он склонился к ней, проведя рукой по волосам. «Нет, нет, нет, я знаю, я вижу. Это все уже необратимо. Это навсегда. Николай Алексеевич болен. Он молод. Он заслуживает того, чтобы жить. И он может умереть в любую минуту. Как это несправедливо, особенно когда видишь столько дряхлых стариков при дворе, ничего доброго не совершивших в этой жизни. Федор Иванович ничего не ответил. Он гладил ее волосы, и крупные слезы катились по его щекам. В пятницу 5 февраля 1865 года в православной церкви Ниццы состоялась церемония бракосочетания Марии Федоровны Тютчевой и Николая Алексеевича Бирилева. Этот день был наиболее удобен для родителей невесты, которые торопились с отъездом. А так как по законам русской церкви свадьбы могли состояться не всякий день недели, они невозможно ни накануне праздника, ни накануне постного дня оставались на выбор понедельники, среды, пятницы и воскресенье февраля. Последний день считался наилучшим, но попадал на время поста. Все аристократическое русское общество, прибывшее на курорт, присутствовало на церемонии. Сама императрица пожелала стать посаженной матерью невесты, подарив ей браслет, украшенный бриллиантами и рубином. Князь Вяземский был посаженным отцом. Впервые за последние месяцы казался довольным и оживленным Федор Иванович. Несколько встреч с Бирилевым накануне свадьбы окончательно убедили его в том, что дочь связала свою судьбу с достойным и интересным человеком.